Я чувствовала себя так, будто лениво и с удовольствием покачивалась в прохладной, чистой воде. Унялась боль от ожогов и многочисленных ушибов, полученных после бегства от хранительницы хода, восхитительное ощущение невесомости и всеобъемлющего блаженства охватило меня. Все позади. Я спаслась. Я не умру, погребенный заживо в каменном мешке, и не сгорю. Я буду жить долго и счастливо. Сейчас будет немного больно. Вдруг нарушил эту идиллию знакомый голос. Я открыла глаза и увидела Нико. Я опять была в той же комнате, где очнулась после своего похищения, и опять лежала на той же кровати. Правда, теперь от моего платья остались одни обгорелые лоскутки, а кожа была покрыта густым слоем сажи. Интересно, а лицо у меня такое же чумазое? Сейчас будет немного больно, повторил Нико, и я с ужасом увидела, как в его руках нестерпимо ярко сверкнул остро заточенный нож. Ой, наверное, барон просто в ярости после моей попытки бегства и сейчас намерен жестоко наказать меня за нее. Не надо, постой! Жалобно залепетала я и попыталась уползти от этого садиста. Только получилось плохо. Тело почему-то совершенно не желало меня слушать. Все, что мне оставалось, лишь лежать и наблюдать за тем, как нож медленно приближается к моей груди. Я всхлипнула и опять взмолилась. «Ну, пожалуйста, прости меня!» «А?» Несколько растерянно переспросил Нико, к моему облегчению так и не опустив занесенную надо мной руку с ножом. «Беата, ты почему плачешь?» «Какой дурацкий вопрос!» И я опять всхлипнула, чувствуя себя как никогда ранее несчастной. «А почему мне не плакать? Столько всего произошло со мной за последнюю пару дней, и чем только я так прогневила богов, что они послали на мою долю столько испытаний!» «Не убивай меня!» — попросила я. «Или убей, только сделай это быстро!» Нико с таким искренним недоумением нахмурился, будто я вдруг заговорила на каком-то незнакомом ему языке. Но спустя миг в его темно-карих глазах зажегся огонек понимания. Он посмотрел на нож в своих руках и от души расхохотался. «Я ж говорю, псих. Только безумцы могут радоваться страху и боли своих жертв». Впрочем, достаточно скоро Нико понял, что его веселье, мягко говоря, неуместно, и я не рвусь поддержать его, поэтому прекратил смеяться так же резко, как и начал. «Да не собираюсь я тебя резать!» – заверил он меня, при этом даже не подумав опустить нож. Поразмыслил немного и кровожадно завершил. «Хотя, признаюсь честно, наказать тебя за эту выходку не мешало бы. Сколько дел наворотила, с ума сойти можно! Ты поссорила меня с хранительницей. Это ж просто катастрофа! А еще магический ход оказался завален. Нет, я, безусловно, сумею все исправить, но потребуется время, и все зависит от того, как долго на меня будет дуться Шариаш. Она и близко не подпустит меня к своему обиталищу, пока не успокоится и не остынет. Причем остыть ей надо в прямом смысле слова. В общем, я не представлял, что ты способна на такое». «На какое такое?» – огрызнулась я, но тут же прикусила язык, покосившись на нож, все еще находящийся в опасной близости от меня. После короткой паузы продолжила уже мягче. «Ну сам посуди, ты не оставил мне иного выбора!» «Мысль о свадьбе со мной настолько противна тебе, что ты предпочла бы умереть, лишь бы не допустить ее!» Правильно истолковал мои слова Нико, хотя я и не сказала об этом прямо. Я поморщилась, не желая начинать этот разговор. По-моему, момент для выяснения отношений выбран крайне неудачно, учитывая то, что в руках моего оппонента находится оружие. А еще меня беспокоило то, что кожа на груди и лице начинает ощутимо пощипывать. «Ох, прости, в самом деле, лучше поговорить об этом позже», — спохватился Нико и окинул меня обеспокоенным взглядом. «Сперва надлежит заняться твоими ожогами. Если не поторопиться, то останутся шрамы». «Шрамы? На лице и груди?» Я внутренне содрогнулась от этого известия. Ох, даже страшно представить, в какую уродину я превращусь. «Не дергайся», — попросил меня Нико и поднес нож вплотную ко мне. «Сейчас я срежу твое платье». Я нервно хихикнула и попыталась спрятаться под одеялом. Правда, потерпела в этом сокрушительное поражение. Тело по-прежнему отказывалось служить мне. Демоны. Да я даже мизинцем не могла пошевелить, как будто находилась под действием какого-то парализующего заклинания. Впрочем, весьма вероятно, так оно и было. И мне очень не нравились намерения Нико раздеть меня догола. А нельзя ли обойтись без этого? Ворчливо осведомилась я, чувствуя, как щеки заливает ярко-алый румянец стыда. «Нет, Беата, я должен видеть, как сильно ты пострадала», — на удивление серьезно и спокойно ответил Нико. «Без этого я не смогу должным образом сформулировать целебное заклинание». «А ты еще и целитель?» — удивилась я, отчаянно пытаясь протянуть время до момента полного моего разоблачения. Как-то неловко выразилась. Я имею в виду оголение. Магия смерти и магия жизни имеют гораздо больше общего, чем может показаться на первый взгляд. Как-то очень мудрено выразился Нико и осторожно поддел лезвием ножа правый рукав моего сильно пострадавшего платья. Чтобы убить человека магией, необходимо знать, как функционируют его внутренние органы. Но то же самое требуется и для того, чтобы вылечить его. А сейчас не дергайся, Беата, а то я могу случайно поранить тебя. Не дергайся! Издевается он, что ли? Как будто не понимает, что я не способна сейчас оказать ему ни малейшего сопротивления. Я обреченно закрыла глаза, услышав треск разрезаемой материи. Прошло всего несколько секунд, и Нико быстро и умело освободил меня от остатков того тряпья, которое совсем недавно было одним из моих лучших платьев. Я продолжала старательно жмуриться, не позволяя себе даже краткого взгляда в сторону Нико. От осознания, что я лежу сейчас абсолютно обнаженная, а он вдумчиво и медленно изучает мое тело, подмечая малейший недостаток, было не просто не по себе, а очень и очень стыдно. От смущения теперь горело не только мое лицо. Краска волнения быстро переползла и на шею с грудью. От этого неприятное чувство жара и щипания усилилось многократно. Теперь я кривила губы, удерживая себя от стонов. «Да, придется потрудиться», — наконец услышала я вердикт Нико. «Что, так страшно?» — осмелилась подать я голос, при этом по-прежнему не глядя на него. «После того, как я закончу, и следа не останется», — заверил меня Нико. Я тяжело вздохнула и осмелилась кинуть на него один быстрый взгляд через полуопущенные ресницы. Молодой барон, заметив это, улыбнулся, и я тут же зажмурилась крепче прежнего, кляня себя за любопытство. «Но так интересно, что он будет делать дальше?» А в следующее мгновение я почувствовала руку Нико на своей груди. Он легонько очертил левое полукружие, тронул подушечкой большого пальца сосок, который немедленно напрягся. «Что ты делаешь?» — негодующе взвизгнула я, потянулась было опять за одеялом, но руки по-прежнему не слушались меня. Эх, такое чувство, будто я превратилась в самое настоящее бревно с глазами. Только и могу что лежать и хлопать ресницами. «Я лечу тебя», — невозмутимо отозвался Нико и погладил на сей раз мою правую грудь. Правда, в конце он наклонился и обхватил губами сосок. Дразняще втянул его в себя. Я задохнулась от вспышки острого наслаждения. Оно зародилось внизу моего живота и начало распространяться по телу. «Прекрати!» — хрипло потребовала я. «Немедленно прекрати! Это просто неприлично!» «Ну почему же?» — не согласился со мной Нико, на миг оторвавшись от своего увлекательного занятия. «Это тебе нравится. Только не спорь. Я ведь не слепой и могу отличить наслаждение от отвращения. Тогда почему я должен прекращать? В конце концов, совсем скоро ты станешь моей женой. Ты так сильно этому противишься. Позволь мне показать тебе, что ты можешь потерять из-за собственного упрямства. Я не чудовище, Беата. Я обычный человек, который влюбился в тебя с первого взгляда. И я хочу доказать тебе, что подобная любовь имеет право на существование. Просто расслабься. Да, но я тебя не люблю, собиралась возразить я, но не успела. Нико, словно предчувствуя мои дальнейшие возражения, поцеловал меня. Его губы были удивительно мягкими и прохладными, а пальцы, которыми он продолжал ласкать мою грудь, несли с собой избавление от боли. Это была самая невыносимая пытка на свете. Нико, прекрасно понимая, что я не в силах оказать ему никакого сопротивления, долго и вдумчиво изучал мое тело. При этом его руки успокаивали обожженную кожу, и наслаждение от его прикосновений многократно усиливалось. Сначала он прошелся быстрыми, легкими, почти целомудренными поцелуями по моим ключицам, затем спустился по ложбинке между грудей к животу, его рука нырнула промеж моих ног, осторожно двинулась вверх, пока не достигла самой чувствительной части моего тела. Я хрипло застонала, когда ощутила пальцы Нико внутри себя. Он, словно испугавшись моей реакции, тотчас же прекратил это, и я застонала вновь. Правда, к своему огорчению, не от облегчения, а от обиды. «Ночи со мной не станут для тебя ужасом», — прошептал Нико, совсем близко наклонившись к моему уху. Провел кончиком языка по мочке, затем по шее. После остановился и с чуть уловимой иронией продолжил. «Я симпатичен тебе. Даже не спорь, я это чувствую. Нельзя желать человека, которого искренне ненавидишь и презираешь. А ты вся истекаешь соком от моей близости. Поверь, я сумею разжечь в тебе огонь страсти и любви. Хотя зачем разжигать то, что уже пылает ярче звезд на небе? В любом случае, чем тяжелее задача, тем сладостней будет победа». «Какой же ты многословный!» — едва не воскликнула я с досадой. Кажется, секунда промедления казалась настоящей пыткой. Я чувствовала приятную тяжесть руки Нико на своем бедре, но он не делал ни малейшей попытки вернуться к прежнему занятию, которое сводило меня с ума от наслаждения. Я недовольно заворочилась и вдруг осознала, что свобода действий вновь вернулась ко мне. Посмотрела в темно-карие глаза Нико, лучащиеся улыбкой. «Выбор за тобой, Беата», — прошептал он, почти касаясь своими губами моих. «Я могу встать и уйти. Или же...» И его пальцы вновь нырнули в мое лоно. Затанцевали там удивительно точно, касаясь какой-то потаенной точки, и каждый раз после этого мое тело пронзало сильнейшая дрожь. Демоны! Я даже не подозревала, что способна чувствовать такое. Жалкие остатки здравого смысла, которые еще не утонули в бездне всепоглощающего желания, требовали, чтобы я прекратила это безумство. «Беата, как низко ты пала! Сначала Лоренс, теперь Нико. Забыла, как совсем недавно нежилась в объятиях королевского дознавателя по особо важным делам. Двое мужчин с таким коротким промежутком времени между ними. Стыд и срам просто! Я не успела даже додумать эту в высшей степени правильную и разумную мысль. Нико, видимо, осознав, что рыбка может соскользнуть с крючка, вдруг отстранился. А через миг я почувствовала его губы на своем животе. Он начал чертить влажную дорожку поцелуев с пупка, спускаясь все ниже и ниже. Его руки с неожиданной силой развели мои ноги, и я ахнула, когда почувствовала его язык там, где совсем недавно были его пальцы. Время перестало для меня существовать, как и мои глупые раздумья и сомнения. Я стонала, взвизгивала, кричала изо всех сил, царапая плечи Нико, и больше всего боялась того, что он прекратит свое возмутительно прекрасное занятие. Наконец волна блаженства накрыла меня с головой, и я затихла, обессиленная. Когда я опять посмотрела на Нико, Он уже лежал рядом со мной, опираясь на локоть и задумчиво смотрел на меня. И я неожиданно поняла, что сам-то он вряд ли получил такое же удовольствие от только что произошедшего, поскольку так и не вошел в меня традиционным образом. Пауза тянулась, и я начала краснеть. Демоны! Давно я себя не чувствовала настолько неловко. Наверное, надо что-то сказать. Но что? Поблагодарить Нико за доставленное удовольствие? Да, наверное, не помешало бы. Но тем самым я косвенно дам ему понять, что простила его за все, а я все-таки крайне возмущена моим похищением и все равно не желаю становиться его женой. Слишком это... Внезапно, что ли? Я даже не знаю, что сказать. Прошептала я, решив быть откровенной с ним. Подумала немного и все-таки нехотя добавила. Это было просто чудесно. По твоему тону не скажешь, что ты в восторге. Нико недовольно качнул головой. В его глазах загорелись обиженные огоньки. Видимо, он ожидал от меня более искренней благодарности. Нет, мне правда очень понравилось. Поспешила я его заверить. Просто как-то все это очень странно. Странно. Да, вот то слово, которым я определила для себя поступок Нико и его манеру заниматься любовью. Наверное, впервые в жизни я встретила мужчину, который доставил удовольствие мне, но при этом совершенно не подумала о себе. Даже проклятый Лоренс, который по какой-то непонятной причине постоянно мне вспоминается, не был настолько великодушен. Он довел меня до вершины блаженства, но при этом и о себе не забыл. Я человек, скажем так, традиционных взглядов и искренне считаю, что основное действие должно происходить между будущими супругами лишь после свадьбы. Витиевато объяснился Нико. Затем широко ухмыльнулся и добавил, внимательно наблюдая при этом за моей реакцией. Но это не мешает тебе отблагодарить меня таким же образом. После чего откинулся на спину, явив всего себя, так сказать, в полной красе. Понятия не имею, который раз за последний час я покраснела. Смешно прозвучит, но никогда прежде я не видела голого мужчину в такой близости от себя. С Диланом, моим женихом, все обычно происходило под одеялом и в полной темноте. Наверное, он даже не в курсе, какие родинки есть на моем теле, поскольку и сам ни разу не видел меня обнаженной при свете. Лоренс, безусловно, был более раскрепощен и свободен, но тусклого света свечей, горящих в его спальне, было явно недостаточно для того, чтобы во всех подробностях разглядеть его тело. Тогда как сейчас в окна вливался яркий свет зарождающегося дня. Сначала я хотела с негодованием отказаться, встать и потребовать, чтобы Нико немедленно покинул комнату. Но почему-то мне было очень неловко. В конце концов, он сделал мне так приятно. Мой взгляд скользнул по его телу. Да, стоило признать, сложен Нико был как надо. Худощавый, с рельефной мускулатурой, которая при этом не выглядела чрезмерной. Моя рука, словно против моей воли, скользнула по его груди к плоскому животу. Испуганно замерла на полпути, когда я мысленно строго одернула себя. «Беата, что ты творишь?» «Ты так смотришь на меня, как будто впервые увидела голову мужчину». Нико вдруг фыркнул от смеха. «Вживую, действительно впервые», — хмуро пробормотала я. Нико аж поперхнулся от моей фразы, и я торопливо исправилась. «Я не имею в виду, что до этого глазела лишь на мертвых голых мужчин. Просто выразилась неправильно». «Ты девственница?» — недоверчиво переспросил он. «Нет!» — воскликнула я и раздраженно махнула рукой, раздосадованная, что надлежит давать объяснение в столь деликатной теме. «У меня был жених, и у меня все с ним было. По-дурацки звучит, правда? Ну, в общем, я с ним спала, но...» «Но вы это делали в темноте и под одеялом», — догадливо завершил за меня Нико. Я кивнула. мудро решив не рассказывать про Лоренса. С ним все как раз происходило далеко не столь целомудренно, я бы даже сказала, намного более развратно, но до деликатного изучения тел друг друга мы так и не добрались. «Поразительное, дремучее невежество!» С таким чувством воскликнул Нико, как будто был потрясен моим признанием до глубины души. «Ну и дурак же твой жених! Как можно было заниматься любовью со столь красивой девушкой и по доброй воле лишить себя удовольствия зацеловать всю ее с головы до пяток?» Я смущенно опустила голову, польщенно зардевшись. А Нико умеет делать комплименты. «Пожалуй, еще немного, и он на самом деле мне понравится. Удивительное дело, но даже смущение куда-то исчезло. Я даже не вспомнила о том, что по-прежнему не одета. Ладно, смотри дальше». Милостиво разрешил мне Нико и взял мою руку в свою. Провел моими пальцами по своему животу, щурясь от удовольствия. «Спрашивай, если что-нибудь непонятно». Я немедленно уставилась на самый главный мужской орган, который сейчас величественно вздымался из треугольника жестких курчавых волос. Даже смешно признаться, что я впервые вижу его так близко и так ясно. «Ну как?» — горделиво поинтересовался Нико, проследив за моим взглядом. «Впечатляет?» «Ага», — честно призналась я, и молодой барон расплылся в широкой улыбке, которая, правда, тут же сползла с его губ, когда я вдруг брякнула. «Если честно, на редкость нелепо выглядит». «Почему это нелепо?» — обиженно переспросил Нико, и его достоинство, словно оскорбленное моим нелестным определением, начало на глазах уменьшаться в размерах. «Нет, я не имею в виду, что у тебя нелепый». Я замялась и покраснела. Язык никак не поворачивался назвать простое слово из четырех букв. Поэтому я неопределенно взмахнула рукой и сделала еще одну попытку, которая тоже завершилась полным провалом. «Ну, что у тебя нелепый? Это нелепое, то есть нелепое это». «Что это?» — насмешливо переспросил Нико, без особых проблем, догадавшись о причинах моего смущенного замешательства. «Ну вот это!» — я ткнула пальцем его орган, который хоть слегка и утратил величественный вид, но продолжал еще выситься. «Так, Беата, давай называть вещи своими именами». Нико фыркнул от сдерживаемого с трудом смеха, затем опять поймал мою руку и положил ее на предмет нашего разговора, который, почувствовав тепло моих пальцев, немедленно принялся твердеть и вновь увеличился в размерах. А Нико тем временем продолжал свою на редкость познавательную лекцию. «Это называется членом. На крайний случай – достоинством. Кое-кто величает жезлом наслаждения. Выбирай любой вариант, какой тебе более по нраву». «Жезл наслаждения», пробормотала я, впечатленная фантазией того, кто дал сему органу такое название. «Так почему мой член нелепо выглядит?» Вернулся Нико к тому, с чего мы начали наш разговор. «Да нет, я не говорила, что именно твой». Я втянула в себя воздух и с усилием продолжила. «Твой член нелепый. Я имела в виду, что этот орган, то бишь достоинство, как-то нелепо выглядит у всех мужчин. Болтается такая финтифлюшка спереди, так и тянет оторвать». Говоря все это, я продолжала держать руку на достоинстве Нико, поэтому почувствовала, как резко он отреагировал на мое признание. Прежде твердый и внушительный по размерам, он внезапно съежился и стал таким маленьким, что с легкостью уместился в моей ладони. «Ой!» Испуганно пискнула я, поскольку не ожидала такой реакции. «Да, после таких слов у любого мужчины все опустится», — хмуро резюмировал Нико. «Бят, нашла о чем говорить в постели. Ишь ты, оторвать ей кое-что хочется. Не кое-что, а член». Вернула я ему той же монетой. Невежливо ткнула пальцем в его достоинство, желая, чтобы барон понял, о чем я говорю. «Ну посмотри же, в самом деле, такая висюлька забавная!» «Да у любого бы повис после твоих откровений!» — огрызнулся Нико, и поторопился спрятаться под покрывалом, явно покоробленный моими откровениями. Задумчиво добавил: «Кажется, теперь я понимаю, почему твой жених предпочитал не показываться тебе голым при свете». «Ты обиделся». Скорее утвердительно, чем вопросительно, протянула я. «Прости, пожалуйста. Сама не знаю, почему сказала тебе это». «Да нет, все в порядке», — отозвался Нико, и улыбка вновь вернулась на его губы. «Наоборот, я даже рад, что ты преодолела свое смущение и поговорила со мной на столь откровенную тему. Это значит, что ты перестаешь видеть во мне врага и начинаешь видеть друга. Между мужем и женой не может быть никаких секретов и недомолвок, особенно в столь интимных вопросах». «Теперь у меня испортилось настроение. Ну вот зачем он опять заговорил про свадьбу? Не хочу я становиться баронессой Бриан. По крайней мере, не таким образом. Полагаю, если бы мы с Нико встретились в обычной ситуации, он бы начал ухаживать за мной, а потом через некоторое время сделал предложение, то я бы не имела ничего против. Но мне не нравится, когда меня ставят перед решением, мол, будешь моей женой, и все тут. Причем свадьба уже через день, а твое мнение на сей счет никого не волнует. Вот почему Нико так поступает, как будто не понимает, как сильно меня злит его твердая убежденность в собственной правоте». «Я не могу ждать, Беата», — проговорил Нико каким-то чудом, угадав мои мысли в этот момент. «Прости, но не могу. Ты должна стать моей женой, иначе Ильза доберется до тебя, и я не желаю твоей смерти». Я угрюмо вздохнула, не впечатленная его словами. Впрочем, я прекрасно понимала, что не стоит затевать очередной бессмысленный спор. Нико все равно останется при своем мнении. Он не желает обращаться за помощью к властям, поскольку у самого рыльца в пушку, и собирается решить эту проблему в одиночку. А для этого ему необходимо, чтобы я стала баронессой Бриан. «Ладно, не будем о грустном, а то я чувствую, что мы опять поссоримся». Нико, по-прежнему стыдливо придерживая покрывало около бедер, встал, прежде легонько чмокнув меня в плечо, посмотрел на меня сверху вниз и добавил с иронией: «Пожалуй, отложим наш урок сексуального просвещения на потом. Мне надо переварить твои откровения. Отдыхай, Беата. Тебе необходимо хорошенько выспаться после столь тяжелых испытаний, поскольку сегодня вечером ты станешь моей женой. Поверь, в первую брачную ночь тебе спать не придется. И вряд ли после этого ты посмеешь и дальше называть мужской член нелепой финтифлюшкой». Если честно, прозвучало это как угроза, но я не успела ничего сказать в ответ, поскольку Нико торопливо развернулся и буквально вылетел из комнаты, словно испугался чего-то. Выглядело это как весьма трусливое бегство. Однако я невольно залюбовалась той картиной, которая мне при этом открылась, поскольку сзади себя Нико не удосужился прикрыть покрывалом. Эх, отличные у него все-таки ягодицы. Я стояла на крыльце дома и задумчиво глядела в зеленый сумрак подступающего к ограде леса. Естественно, я не оставила надежды на бегство. Времени у меня на это оставалось всего ничего. Сейчас день уже перевалил за середину, а Нико сказал, что священник явится в дом вечером. Получается, у меня в запасе всего несколько часов. Я тяжело вздохнула, силясь тем самым заглушить недовольное бурчание живота. Говоря откровенно, я бы предпочла хорошенько подкрепиться перед тем, как, сломя голову, кидаться в новую авантюру. Но никто не пригласил меня к обеду, который, по моим скромным представлениям, уже давным-давно должен был начаться. Нико после моего честного признания о том, насколько я нелестного мнения о главном мужском органе, куда-то запропастился. Видимо, предпочел без лишних свидетелей осмыслить мои откровения. Томас тоже не подавал голоса. И правильно делал, кстати. Меня начинали душить ярость и ненависть при воспоминании о том, как зловредный призрак оставил меня в полном одиночестве и без света в подвале. Пусть и дальше помалкивает, а то я выскажу ему все, что о нем думаю. Кстати, на первый взгляд ничто в гостиной не указывало на произошедшее. Дверца, ведущая к магическому ходу, была все так же крепко закрыта. Стену вокруг нее не пачкали копоть и жирная сажа. Даже статуэтки на каминной полке стояли в прежнем порядке. Как будто мне все привиделось, и за нами по пятам не гналась разгневанная хранительница, желающая полакомиться моим молодым мясцом. А потолок не рушился нам на голову. Первым моим порывом было открыть дверь и проверить, как обстоят дела за ней. Нико говорил, что ход завален. А что, если он солгал, и на самом деле все в порядке? Но почти сразу я отказалась от этой идеи. Даже если предположить, что лестница не обрушилась, то все равно не стоит забывать о Шариаш, обитающей в подвале. Вряд ли она обрадуется, вновь увидев меня. Скорее поспешит закончить то, что не дал ей сделать Нико в мой первый визит. Я уныло вздохнула и переступила с ноги на ногу. Нервно провела рукой по подолу платья, разглаживая складки. Естественно, я не смогла надеть те тряпки, в которые превратилось мое платье после всех этих событий. Мало того, что оно сильно обгорело, так еще и Нико хорошенько потрудился над ним с ножом. Но и разгуливать голышом по дому я не могла. Пришлось пересилить себя и внимательно обследовать платяной шкаф, который стоял в моей комнате. Там, к своей радости, я обнаружила несколько нарядов. Если судить по старомодному фасону и пожелтевшей от времени ткани, некогда они принадлежали матери Нико. Выбор у меня был маленький. Или надеть одно из них, или же разгуливать по дому, задрапировавшись в одеяло. Понятное дело, я остановилась на первом варианте. И сейчас очень мучилась из-за этого, поскольку мне казалось, будто от наряда слишком сильно пахнет влажной сыростью. Хотя, скорее всего, так проявлялось мое чувство брезгливости, ведь до сего момента мне ни разу не приходилось носить чужих вещей. А вообще платье пришлось мне впору. Только лиф немного жал, а в бедрах, наоборот, было слегка свободнее, чем я привыкла. Но на эти мелочи я быстро перестала обращать внимание. Я еще раз провела рукой по подолу и опять вздохнула. Было из-за чего огорчаться. После ночной грозы двор утопал в грязи. Прямо перед крыльцом расплескалась громадная лужа, своими размерами напоминающая маленькое лесное озерцо. Да, мои туфли явно не предназначены для форсирования таких водных преград. Тут скорее подойдут тяжелые болотные сапоги. Да только кто ж мне их даст? Я угрюмо посмотрела на выглядевшие совершенно недосягаемыми ворота. Сейчас они были закрыты, впрочем, совсем рядом с ними забор обвалился настолько, что я вполне могла бы перелезть через него. Но что делать с обувью? Если даже здесь настолько грязно и мокро, то даже страшно представить, что меня ждет в лесу. Как бы не утонуть, ненароком забредя в какое-нибудь болотце. Мое отчаяние и нежелание выходить за Нико замуж достигло таких пределов, что я всерьез решила бежать через лес, раз уж магический ход оказался недоступен. Подумаешь, несколько десятков миль. Уж как-нибудь преодолею их. А отребье, которым меня пугал Нико, прошмыгну как-нибудь мимо, не привлекая ничьего внимания. В конце концов, мир не без добрых людей, а вось и мне повезет. Я жалобно скривилась. Я прекрасно понимала, насколько глупо звучали мои утешения самой себе. Но сидеть смиренно, сложив руки в ожидании свадебного ритуала, было выше моих сил. Да, за последние сутки Нико показал себя с неплохой стороны, но это ничего не значит. Он и должен стараться, поскольку хочет продемонстрировать мне все свои достоинства. Мол, посмотри, Беата, какой я умный, добрый, всепрощающий и все понимающий. Однако никак не может осознать, что одно его навязчивое желание жениться на мне против моей воли перечеркивает все его старания. Я терпеть не могу, когда меня к чему-нибудь принуждают, и буду противиться этому всеми возможными способами. Гневно фыркнув себе под нос, я гордо задрала голову и все-таки спустилась на пару ступеней вниз, остановившись на последней. Под солнечными лучами, пробивающимися через верхушки елей, лужа весело искрилась и переливалась. Мда, что-то совершенно не хочется в нее лезть. Думаю, тут мне будет по колено, вряд ли меньше. Я покосилась на дверь, ведущую в дом, затем посмотрела на ворота, близость к которым манила пуще прежнего. Решительно скинула туфли, взяла их в одну руку, другой задрала подол платья до неприличной высоты и шагнула в лужу. Сначала глубина была мне по щиколотку, и я совсем было расслабилась, подумав, что переоценила сложность своеобразной преграды, но почти сразу же пожалела о скороспелом выводе, потому что при следующем шаге ушла под воду по колено, при этом едва не подскользнулась и чудом не загремела вперед носом. Я взмахнула руками, силясь удержать равновесие. Туфли от слишком резкого движения выскользнули из моих пальцев и с бульком утонули в луже. Тьфу ты, не везет-то как! В этот момент со стороны крыльца послышался негромкий ехидный смешок. Я кинула через плечо взгляд и нахмурилась, заметив, что воздух около полуоткрытой двери как-то странно мерцает. Неужели Томас опять пожаловал? Вот ведь противный призрак! Мисс Беата, смею сказать вам, что вы выбрали на редкость неудачное место для купания. В тот же момент раздался знакомый суховатый голос, подтвердив тем самым мою догадку. Если вы желаете умыться, то вернитесь в дом, я нагрею для вас воды столько, сколько вам надо. Но во имя всех богов выйдите из лужи. Я скрипнула зубами. Что называется, уел. Ишь, сколько сарказма в голосе, словно не понимает, с чего вдруг я на самом деле полезла в эту злосчастную лужу. Спасибо за предложение, но я не думала купаться в этой проклятой луже, ответила я. Я просто хотела прогуляться. Прогуляться? Было такое чувство, что Томас хотел расхохотаться в полный голос, но в последний момент сдержался и просто невоспитанно хрюкнул. «Мисс Беата, прошу прощения за то, что лезу не в свое дело, но, увы, странно одеты для прогулки в лесу. Тем более сейчас, после сильного ливня, во-первых, вы переломаете себе каблуки, а, возможно, и ноги, а, во-вторых, вас заживо сожрут комары. И не обольщайтесь, если пока вас никто не укусил. Барон Николас обезопасил периметр усадьбы от этих мелких кровососущих надоед при помощи заклинания, но за оградой вам придется несладко. Я досадливо фыркнула себе под нос. Признавать правоту Томаса совершенно не хотелось, но по всему было понятно, что я погорячилась и не продумала, как следуют детали очередного гениального плана спасения. Сперва надо было позаботиться о выборе достойной экипировки для долгого пешего похода. К тому же туфли я благополучно успела утопить. Не босиком ведь в Бристар идти. «Беата!» В этот момент я услышала изумленное восклицание Нико. Опять посмотрела через плечо на дом и в очередной раз раздосадованно цокнула языком, увидев молодого барона. Он стоял на крыльце, глядя на меня круглыми от удивления глазами. «Беата!» — повторил он уже не вопросительно, а с отчетливыми, обвиняющими нотками. «Я пришел пригласить тебя отобедать со мной. Обыскал весь дом, а ты, оказывается, за старое взялась. Не стыдно?» «Ни капли!» — огрызнулась я, кинув еще один вожделенный взгляд на ворота, недосягаемая близость которых сводила меня с ума. «Так и будешь стоять в луже?» — холодно осведомился Нико. «Смотри, а то еще рыбий хвост вырастет, и превратишься ты тогда в русалку. Хватит дурить, Беата, возвращайся в дом. Я туфли утопила», — мрачно призналась я. «Горе ты мое луковое!» Нико укоризненно покачал головой, потом прищелкнул пальцами, и на моих изумленных глазах из лужи вдруг сами собой вылетели мои туфли, после чего медленно проследовали по воздуху мимо меня к крыльцу. Что мне оставалось делать? Только последовать примеру своей обуви. и повыше подоткнув подол, я неохотно побрела к крыльцу. Кошмар! Искренне ужаснулся Нико, когда я предстала перед ним, поднявшись на первую ступеньку крыльца. Да я и сама великолепно понимала, что выгляжу хуже некуда. Ноги были до того облеплены жидкой грязью, что она слетала с них крупными ошметками. Да, поневоле возрадуешься, что в этой луже не водятся какие-нибудь пиявки. Я вздрогнула от омерзения, представив, что могла бы для полноты счастья обнаружить на себе такую гадость. «Томас, принеси сюда таз с водой», — распорядился Нико. Призрак ничего не ответил, но я не сомневалась, что он мгновенно отправился выполнять приказ хозяина, а молодой барон уже продолжал насмешливо глядя на меня. «Прости, Беата, но в таком виде я тебя в дом не пущу». «И отлично!» – буркнула я. «Потому что, если честно, я не желаю возвращаться». Удивительное дело, но Нико проглотил мое обидное высказывание. Лишь его зрачки опасно сузились, и я торопливо прикусила язычок, как-то вдруг вспомнив, кто передо мной. Что-то я совсем расслабилась и позабыла, что Нико меня похитил. Тем временем на крыльцо величаво выплыл таз, до пределов наполненный водой. Опустился передо мной, и Нико повелительно ткнул в него пальцем. Я понурилась и послушно наступила в него. Тотчас же вода забурлила, будто начав кипеть, и я едва не выпрыгнула прочь, испугавшись, что Нико вздумал преподать мне жестокий урок за своеволие. Но нет, вода оставалась приятно теплой, а вот мои ноги моментально стали чистыми. «Твои туфли, боюсь, придется выкинуть», — произнес Нико, брезгливо рассматривая те два комка жирной грязи, в которые они превратились после купания в луже. Затем взглянул на меня и добавил: «Но если тебе подошло платье моей матери, то, скорее всего, ее обувь придется впору». Я опустила голову еще ниже, почти уткнувшись носом себе в грудь. Почему-то мне почудился в словах Нико скрытый упрек, будто он был недоволен тем, что я без спроса изучала содержимое платяного шкафа. Но с другой стороны, а что мне оставалось делать? Не разгуливать ведь в самом деле голышом. «Пойдем в дом», — чуть мягче предложил Нико. «Пообедаем и начнем готовить тебя к свадьбе. Я хочу, чтобы ты была самой красивой невестой в мире». Я скептически поморщилась, не испытывая и сотой доли того воодушевления, которое прозвучало в голосе моего так называемого жениха. Но спорить не стала, все равно это бесполезно. И я послушно отправилась вслед за Нико, кинув последний тоскливый взгляд на лес. Эх, а свобода, казалось, была так близка. За обедом царила напряженная тишина. Томас неслышно прислуживал нам, и я не удержалась от искушения прошипеть себе под нос, когда он менял передо мной тарелки. Ябеда-корябеда. Судя по тому, как громко звякнули столовые приборы, лишь каким-то чудом не выпав из рук призрака, дворецкий меня услышал, но отвечать не стал, сочтя это ниже своего достоинства. Если честно, я планировала с гордостью отказаться от еды и удалиться к себе в комнату, гордо вскинув голову и играя роль несчастной пленницы, чей дух не сломлен тяжкими жизненными испытаниями, выпавшими на ее долю. Но от каждого блюда веяло таким густым, ароматным и сытным запахом, что моя решимость остаться голодной как-то незаметно сошла на нет. Я гулко сглотнула слюнки, когда увидела, как Нико работает вилкой и ножом. Подумала немного и тоже принялась за трапезу. В конце концов, это поможет мне восполнить силы, которые наверняка пригодятся в дальнейшем. По всей видимости, Нико действительно обиделся на меня за новую попытку побега. Наверное, он считал, что после произошедшей между нами постельной сцены и последующего разговора по душам я перестану относиться к нему как к похитителю и воспылаю, если не любовью, то страстью уж точно. А я, такая неблагодарная, оказывается, по-прежнему продолжаю лелеять надежду на спасение. Так или иначе, но за все время обеда Нико не проронил ни слова, хотя изредка я чувствовала на себе его тяжелый, изучающий взгляд. Однако, стоило мне только поднять на него глаза, как молодой барон тут же принимался с демонстративным вниманием ковыряться в своей порции, разглядывая каждый кусочек с таким брезгливым недоумением, словно не понимал, как это здесь оказалось и из чего сделано. После того, как обед был завершен, Нико встал и холодно обронил, по-прежнему не глядя на меня. «Иди к себе, Беата. В том платяном шкафу, содержимое которого ты уже так хорошо изучила, имеется свадебный наряд моей матери. Примерь, хотя я уверен, что он будет тебе как раз. И жди. До церемонии осталось всего несколько часов». После чего отправился прочь из обеденного зала. Но на самом пороге остановился и обронил, даже не удосужившись повернуть голову в мою сторону. «Да, кстати, на тот случай, если ты опять решишь искупаться в луже. Я запер входную дверь. Надеюсь, у тебя хватит благоразумия и здравого смысла не лезть через окно. А если не хватит, то учти, что я все-таки маг, то бишь тебя может поджидать весьма неприятный сюрприз при очередной попытке бегства». И вышел, с такой силой и злостью хлопнув дверью, что с потолка посыпалась мелкая пыль по белке. «Ишь ты, в самом деле обиделся!» Пробормотала я себе под нос, затем пожала плечами, ведя сама с собой диалог. «А чего, собственно, он ожидал?» Естественно, мне никто не ответил. Лишь негромко звякнули хрустальные бокалы, которые, должно быть, протирал Томас. Но и призрак предпочел промолчать. Я еще немного горестно повздыхала, затем встала и отправилась наверх. «Ладно, проверим, в каком наряде мне предстоит выходить замуж».